Глава 12. Еще немного о доверии. Второй день каштанового цвета. Риль Суардис, Шуалейда. «Мама! Мама, ты где?» — крикнула она, через распахнутое окно врываясь в башню заката. «Здесь! Что ты так шумишь, малышка?» Мама поднялась с кресла, где сидела с вышиванием, и протянула руки к Шу. «Иди ко мне, я так соскучилась!» «Я тоже соскучилась! Я...» Обняв маму, Шу уткнулась лицом ей в плечо и мимолетно удивилась, когда мама успела стать такой маленькой. «Присядь, девочка моя, и расскажи мне, что случилось?» — велела мама. Шуалейде стало внезапно так спокойно, так хорошо. Словно ей по-прежнему было 4 года, а мир вокруг был добр, прекрасен и безопасен. Весь, кроме страшного темного колдуна Бастерхази, вот глупости, никакой он не страшный. «Он хороший, а еще он любит Дайма, и меня тоже любит», — взахлеб рассказывала Шу, уткнувшись в мамины колени и ощущая ее ласковую руку на своих волосах. «Он такой, такой, он огненный и золотой, и Дайм тоже золотой, только лазурный и серебряный. Они научили меня, как приручить линзу, и мы занимались любовью, а потом прилетели феи, вот только Люкрес. Мама, давай его прогоним, он гадкий». «Конечно, прогоним», — согласилась мама. «И гадкого Бастерхази тоже прогоним. Он жадный и злой. Тебе он совсем не ну... нужен!» Шу возмущенно подняла голову. «Мне нужен Роне. Он мой. Они оба мои. Я выйду замуж за них обоих. Это будет наша линза. Мама, это же так здорово!» Она мечтательно прикрыла глаза, вспоминая, как хорошо было ей с ними, с обоими, и почувствовала, как из нее опять изливается сила, рождающаяся в ней самой, где-то внутри, около сердца. Сила лилась и лилась, яркая, разноцветная, чистая. И линза вокруг Шу откликалась, хаотичные потоки выстраивались вокруг нее, переплетались в красивые узоры, наполненные светом и тьмой. И, казалось, вот-вот проступит вписанный в круг треугольник с тремя именами по углам — Шуалейда, Дайм и Роне. Она почти увидела их, почти успела показать маме: «Смотри, как красиво!» «Нет», — строго сказала мама, и стихии замерли, а четкие линии треугольника поплыли. «Темного шера здесь не будет. Никогда!» «Но почему? Нам же так хорошо вместе!» «Потому что Бастерхази нужна не ты, а только твоя сила!» «Неправда! Он хороший! Мы... вместе мы сможем!» Шу всхлипнула, вспомнив боль Дайма, и сердито вытерла рукавом слезы. «Мы снимем проклятие с Дайма! У нас получится!» «Разумеется! У тебя все получится, Шу!» «Ты инициируешь линзу и снимешь проклятие с Дайма». «Вместе с Роне», — радостно подтвердила Шу. «Мама, он такой... он невероятный! Он как ураган, как извержение вулкана, как... он...» «Сжигает все на своем пути, оставляя лишь пепел», — нахмурилась мама. «Неправда, Роне добрый. Он помог мне. Он помог Дайму». «О, боги, ты настоящая Суардис, такая же упрямая, как твой отец!» В голосе мамы досада мешалась с гордостью. «Ну-ка, расскажи мне, что тебе наобещал темный шер?» «Мы вместе инициируем линзу и проведем ритуал единения, станем шерами Зеро, снимем проклятие с Дайма и будем свободны и счастливы». «Я понимаю, ты влюблена и веришь ему». «Но подумай, Шу, просто подумай, так, как учил тебя Энрике». «Конечно, я все хорошо обдумала», — сказала Шу, но почему-то без особой уверенности. «Мне только надо довериться Роне. Мама, Роне никогда не обидит меня, Он меня любит. Он любит себя. И только себя. Ты спрашивала его о сути ритуала, Шу? Конечно, спрашивала. Это просто. Надо только хотеть и доверять. Без сомнений и колебаний. Мама грустно покачала головой. Суть в другом, Шу. Связать дар и судьбу. Подарить себя целиком и полностью. «Да, да, именно», — закивала Шу. «Роне готов отдать себя. Разве тут может быть что-то плохое?» «Для него — ничего. Даже для Дюбрайна. Но не для тебя». «Я не понимаю. Почему?» «Потому что ты — маленькая, наивная и неопытная девочка, а они взрослые интриганы». Им обоим почти по сотни лет. Они задавят тебя и не заметят. Но главное, что этого не поймешь ты сама. Ты станешь послушной куклой, без собственной воли и желаний. Тебе будет казаться, что ты сама чего-то хочешь, но на самом деле для тебя останутся лишь отражения их желаний. Я не хочу для тебя такой судьбы. Не задавят, они не станут. — нахмурилась Шу. — Бастерхази уже это сделал. Ему нужна линза, и он убедил тебя ее отдать. — Не отдать, а сделать ее нашей общей. Линза не убудет от того, что нас будет трое. — Дайм тоже так считает. — Не совсем, но при чем тут? — При том, что ты можешь очень просто проверить, нужна Бастерхази ты сама или твоя линза. Если он в самом деле любит тебя, он позволит тебе инициировать линзу самой. И вот тогда, со своей линзой, ты хотя бы приблизишься к нему по силе. Если будет так, радуйся моей ошибке и смело соглашайся на ритуал единения. Но, мама, я не понимаю. Все ты прекрасно понимаешь, Шу. Ты уже взрослая. «Ты так быстро выросла, моя малышка! Так быстро!» Мама прижала ее к себе и всхлипнула. Но тут же вытерла слезы и продолжила. «Бастерхази говорил тебе о любви, свободе и равенстве. Если он говорил искренне и ничего не скрывал, то ему не нужна линза. После единения он в любом случае получит свою свободу». А если ему нужна линза, значит, он тебе лгал. Ты согласна? Да, это логично, вздохнула Шу. Но я боюсь, вдруг я одна не справлюсь. Чушь, это твой источник, я берегла его для тебя. И я расскажу тебе, как сделать все правильно, без Бастерхази. И без Дайма? Да, ты должна сделать это сама, одна. «Что тебе рассказал Бастерхази об инициации линзы? Нужен треугольник равновесия, свет, тьма и сумрак, якоря. И все. И каким образом он сам необходим в этой схеме? Он же сам тьма, а дай им свет. Они помогут мне удержать якорные точки и равновесие системы». «Чушь! Для инициации тебе потребуется всего лишь два артефакта — темный и светлый, либо два фиала с кровью темного и светлого шера. А если ты допустишь сюда Бастерхази, он нарушит равновесие в свою пользу. Тогда ты и Дюбрайн, два доверчивых идиота, окажетесь в его полной власти. Ты хочешь прожить несколько сотен лет куклой черного колдуна? Чем-то вроде «Эй, ты?» Хочешь такой судьбы для Дюбрайна?» «Хотя он-то сам должен был сообразить. В его возрасте пора бы научиться думать головой, а не тем, что ниже». «Мама!» «Что, мама? Я не для того соглашалась на сумасшедший план Светлейшего, не для того отказывалась от карьеры в конвенте и не для того выходила замуж за твоего отца, чтобы какой-то темный прохиндей обдурил меня и украл то, что принадлежит моим детям». «Какой план Светлейшего? Ты о чем сейчас, мама?» От растерянности у Шуалейды закружилась голова, и она села прямо на пол у ног матери. Та же наоборот. Вскочила с кресла и принялась расхаживать по комнате. Ее фигура подернулась разноцветным туманом, и теперь она куда больше походила на стихийный смерч, чем на живого человека. Впрочем, опьянение фейской пыльцой прошло, и Шу отчетливо понимала, что ее мать умерла много лет назад, и сейчас перед ней призрак, хранитель источника, которого, кстати, не было в схемах Бастерхази, возможно, потому что он не знал, или хранитель источника просто не укладывается ни в какие схемы. Разумеется, не укладывается. Все эти схемы — чушь, и планы — чушь. Мама остановилась рядом с Шу, опустилась на пол и взяла ее за руки. А я была наивной дурой, когда доверяла светлейшему. «В чем доверяла? Расскажи мне, пожалуйста, я должна знать». «Конечно, должна, девочка моя, и не должна быть послушной куклой в чужих руках, такой, какой была я. Но ты же любила папу. Я и сейчас его люблю. Тодор, Тео!» Мама тяжело сглотнула и утерла глаза. «Тео лучший из мужчин. Он мое сердце. Мне так жаль, что вам скоро придется расстаться, но ты должна знать, Шу. Светлейший прислал меня в Суард, чтобы я родила королю Валанты детей. Он оказался прав, говоря, что это моя судьба. Я влюбилась в Тодора сразу же, с первого взгляда, а он в меня. Я вовсе не думала, что стану королевой. Нам обоим достаточно было только нашей любви. Его супруге было все равно, с кем Тодор проводит ночи. Лишь бы ничто не угрожало положению Ристаны. И я думала, что так будет еще очень долго. Но королева погибла, да? Несчастный случай? Спросила Шу, уже понимая, что услышит совсем не тот ответ, который хочет услышать. С виду несчастный случай. Зная полковника Дюбрайна достаточно близко, ты в это веришь? Это не Дайм, он бы не стал убивать. Прелестную любовницу своего брата, светлую Шеру Лью, с грустной улыбкой продолжила мама. Саламандра — это совсем другое, она хотела... Шу поморщилась, не желая жаловаться маме на уже мертвую обидчицу. Она в самом деле была твоей подругой? Нет, мы не стали подругами. Саламандра слишком амбициозна, чтобы дружить с третьей дочерью захолустного графа, которая, к тому же, на 20 лет ее младше. Зато когда я сделалась одной из любимых учениц Светлейшего, Саламандра тут же воспылала ко мне симпатией, но невзаимно. То есть ты училась вместе с Даймом? Тоже нет, Дюбрайн старше. И когда я поступила в Магадемию, он уже служил в МБ. Но мы редко виделись. Он же жил в доме Светлейшего и даже иногда вел занятия вместо него. И если ты хочешь спросить, знал ли он о планах Светлейшего в отношении нашей семьи, я честно скажу, наверняка. Но когда погибла королева Мариса, из офицеров МБ в Суарде был лишь лейтенант Герошан. «Энрике, ты думаешь, это он?» «Уверена. Энрике моего возраста». Мама ностальгически улыбнулась. «На первых курсах у нас был роман. Ничего серьезного. Но мы проводили много времени вместе. И Энрике был в меня слегка влюблен. Он приехал в Суард с каким-то дурацким поручением, в смысле официально, и вел себя... «Ну, ты знаешь, он умеет выглядеть совершенно безобидным. Сделано все было очень аккуратно. Даже я не сразу догадалась, что королева умерла не случайно. Аристана обвинила в этом тебя или нет?» «Меня. И она права. Хоть своими руками я Марису и не убивала. Но я должна была понимать, что интрига Светлейшего не заканчивается на рождении одаренных детей королевской фавориткой. Его цель — восстановление даров королевской династии. А ты бы поехала в Суард, если бы понимала?» «Не знаю, Шу. «Тогда не знаю. Сейчас бы...» «Да, поехала. Ради Тодора и вас с Каэтано. Мы были счастливы совсем недолго, и я не знаю, что Светлейший спланировал неправильно. Но после того, как Кельмах убил моего маленького Пепе, голос мамы опять сорвался. Но она помолчала лишь мгновение и продолжила. «Я больше ни на динг не доверяю Светлейшему, и тебе не советую. Не доверяй никому, кроме себя, Шу, даже Дюбрайну. Нет, особенно Дюбрайну. Ни ему, ни Бастерхази, ни в коем случае. Они оба глаза и руки глав конвента, даже если думают, что действуют сами. Помни об этом всегда». «Но, мама, я люблю Дайма. Как же мне не доверять ему?» «Любить надо с открытыми глазами, Шу, реального человека, со всеми его недостатками. И понимать, что твоя любовь его не изменит. Ради тебя темный Шер не станет честным и милосердным, а светлый интриган не увлечется выращиванием ромашек. И не откажется от политики. Если ты готова любить лжеца и убийцу, люби. Возможно, с ним ты будешь счастлива, несмотря на то, что он продолжит лгать и убивать. Главное, не пытайся его переделать и не надейся, что он изменится. Я не хочу, чтобы Дайм менялся, я люблю его как есть. Тогда у тебя в самом деле есть шанс быть счастливой, хотя счастливая Суардис — это такая редкость. У меня получится, мама». Пусть у тебя получится для начала уберечь себя и Кая. Не оставляй его одного, прошу тебя. Ты нужна ему, а он нужен тебе. Мы с Тео скоро уйдем, и вы останетесь вдвоем. Шу на миг зажмурилась, не позволяя себе заплакать. Вот так едва обрести родителей и узнать, что им осталось совсем немного, но... Ведь маме с папой будет хорошо там, в светлых садах. А значит... Мы с папой всегда будем любить вас, где бы мы ни были, девочка моя. Я не хочу так, мама! Слезы все равно полились градом. Как Шу не убеждала себя, что плакать вовсе не о чем. Истинные Шеры не умирают насовсем. И мама говорит, что они с папой будут вместе. Вот только им с Каем опять придется остаться одним, совсем одним, без надежды на чудо. «Я тоже не хочу оставлять вас, Шу, больше всего на свете. Я хотела бы вернуться к тебе, к Каю и Тео, и прожить с вами еще хотя бы сотню лет, подержать на руках ваших детей, но это не в моих силах. Но ты могла бы, я могла бы... Ты же сейчас живая и настоящая. Если бы папа увидел тебя такой, он бы... Умер от потрясения. Мама приложила пальцы к губам Шу. Призракам не место в живом мире, а я уже умерла. Почему? Тебя тоже убили? Кто? Так получилось, Шу. Меня не убивали. Я не знаю, почему умерла. Наверное, знает Светлейший. Только я не хочу его спрашивать. И ты не спрашивай, не надо. Лучше держись от него подальше и решай за себя сама. Ты сильная, ты очень сильная, моя девочка. Ты справишься со своим источником. Ты сможешь послать к мертвому и конвент, и императора. А я всегда буду с тобой. Вот тут. Мама приложила ладонь к груди Шу. Ей стало опять тепло и спокойно, несмотря на слезы, несмотря ни на что, потому что мама любит ее. Даже уйдя, мама все равно любит ее. «Спи, моя маленькая, спи. Пусть тебе приснятся светлые сны», — услышала она сквозь шум прибоя, и волны понесли ее куда-то в наполненную светом и покоем бирюзовую глубину.